Псалом 53. Начальнику хора, под музыку струнных. Песнь искусная, сложена Давидом, когда жители Зифа пришли и донесли Саулу: «У нас скрывается Давид». «Боже, спаси меня именем Твоим, разреши мою тяжбу силой Твоей. Боже, молитву мою услышь, внемли словам уст моих. Чужаки враждуют со мной, жестокие хотят убить меня. От Бога они отвернулись». Музыка. «Но Бог помогает мне, Господь поддержал мою жизнь. Он отплатит моим врагам за зло. Яви верность свою, истреби их. Я принесу Тебе жертву, Господи, воспою Твое имя благое. Ты избавил меня от всех бед, торжествуя, гляжу на врагов».